Натаниэль вздохнул. Он был до глубины души поражен этой встречей и благодарил провидение за то, что остался в живых. Юноша опустился на колени рядом с дядей. «Говори, что делать, я позабочусь о тебе!» Иезекиэль кивком указал на лошадей. Во время стычки с Каева они сбежали с вершины холма и теперь мирно щипали травку внизу. «Вначале пригони лошадей, потом разберемся со мной!» Собрать лошадей оказалось несложно. Натаниэль ухватил за поводья свою кобылу, потом отловил дядиного мерина, двух вьючных кобыл и трех коней, которые, по дядиному выражению, достались в наследство от Ганта и компании. Вскоре Нат поднялся на холм, ведя за собой всю семерку. «Теперь самое сложное», — сказал Зик и начал стягивать рубашку. Каждое движение давалось с трудом, лицо перекосилось от боли. Натаниэль помог снять дяде залитую кровью одежду. Дырка от стрелы была шириной в палец, по краям подсыхала кровь. «Мне повезло», — сказал Зик. «По-моему, важные органы не задеты, и крови я потерял немного. Надо прижечь, чтобы не нагноилось, и все будет в порядке». «А как прижечь?» «Хвороста нет, огонь развести не получится. Открой сумку, ту, которая на серой лошади, там бутылка виски». Натаниэль сходил за бутылкой. Увидев, как дядя льет виски в рану, Нат содрогнулся. Ему было страшно представить, какие мучения тот испытывает в эту минуту. Зик, с трудом сдерживая стон, выпрямился и протянул бутылку племяннику. «Влей побольше, со спины!» Натаниэлю стало дурно, но он все же встал у дяди за спиной. Зик нагнулся. «Постарайся не пролить! Нечего тратить попусту драгоценную жидкость!» «Я не знал, что ты пьешь. Под настроение я любого перепью, кроме Шекспира». «Поскорее бы с ним познакомиться», — сказал Натаниэль и осторожно наклонил бутылку над отверстием от стрелы. Зик дернулся и застонал. «Боль должно быть адская», — посочувствовал Нат. «Адская боль — это когда медведь вырывает кишки. А это так, ерунда». «Еще?» «Нет, хватит». Зик выпрямился, взял у Натаниэля бутылку и сделал несколько жадных глотков. Нат посмотрел на безжизненные тела Каева. «Похоронить их?» «Врагов не хоронят, Нат. Оставь их грифам и койотам. Если хочешь, можешь снять скальпы». «Скальпы?» Иезекиэль кивнул. «Мы победили в честном бою. Скальпы теперь принадлежат нам, а не на вес золота. Снять скальп — честь для воина. Ну же, сделай это!» Ошарашенный Натаниэль оглянулся на трупы, потом, растерянно моргая, посмотрел на дядю. Иезекиэль представал перед ним в совершенно новом свете. Нат и раньше обращал внимание на то, что характер Зика заметно меняется по мере их продвижения на запад. Дядя погрубел, стал много жестче, чем был в Сент-Луисе. Но только в эту минуту он до конца осознал, как сильно Зик переменился с тех давних счастливых деньков в Нью-Йорке. «Я не смогу», — выдавил Натаниэль. «Попробуй, это просто. Тянешь за волосы и вводишь лезвие под кожу. Я видел, как индейцы снимали скальп двумя-тремя движениями». «Нет», — твердо сказал Натаниэль, — «я не стану». «Нельзя быть таким привередой, Над. Надо, значит, надо». «Надо? Снимать скальп надо?» «Индейцы всегда так делают, и белые следуют их примеру уже не один десяток лет», — пояснил Зик. «Может, ты не в курсе, но одно время в Нью-Йорке давали вознаграждение за скальпы индейцев. Власти Мексики платят за скальпы апачей. Короче, скальп — символ успеха, племянник, и нечего тебе мяться и жаться». «Это варварство», — отрезал Натаниэль. «Я не стану марать руки». Иезекиэль с трудом поднялся на ноги. «Ну ладно, ты еще не дорос. Я сам сниму». Шаркая, он подобрел к ближайшему телу, неуклюже опустился на одно колено, вытащил охотничий нож. Натаниэль в немом ужасе следил за тем, как дядя, собрав волосы индейца в пучок и с силой оттянув их кверху, ножом взрезает кожу верхней части лба. Потекла кровь. Ната затошнило. Он отвел глаза и устремил взгляд на запад. Там, за горизонтом, скалистые горы. Туда лежит его путь. Возможно, он совершил большую ошибку, когда согласился поехать с дядей. В конце концов, что он знает об этом человеке? А может, он не прав? Раз он собирается торчать на Диком Западе еще по меньшей мере год, и тут принято снимать скальпы, то, может, стоит к этому привыкнуть? Глядя на то, как дядя сдирает кожу с головы индейца, Натаниэль скривился от отвращения. Принять этот зверский обычай? Ни за что на свете! Глава 15. Надо заметить, что для человека, которого вчера ранили стрелой, у Иезекииля было удивительно хорошее настроение. К дяде быстро возвращались силы. Первые два дня ему приходилось часто останавливаться, чтобы утихла боль, вызванная тряской в седле. Но на третий день он уже преспокойно скакал 6 часов без перерыва, и вид у него при этом был вполне довольный и беззаботный. Натаниэль, напротив, впал в весьма подавленное состояние, и нередко многие мили проезжал в молчании, уныло размышляя над своим положением. Он начинал жалеть, что уехал из Нью-Йорка, бросил работу, оставил родных и близких. Особенно Нат скучал по Аделине. Он думал о любимой с утра до вечера. Ее чудесный образ вставал у него перед глазами, когда на рассвете небо золотили первые лучи восходящего солнца. Когда прощальный свет заката покрывал облака на горизонте розовой вуалью, Нату вспоминалась ее нежная улыбка. В дуновении ветерка юноше чудилось теплое дыхание любимой. По ночам, глядя в бездонное звездное небо, Натаниэль вспоминал долгие часы, которые они с Аделиной провели вдвоем. Но как бы ему ни хотелось, он не мог повернуть назад. Сокровище! Оно притягивало Натаниэля как магнит, заставляя крепче сжимать поводья и скакать на запад. Оно уводило его все дальше и дальше от женщины его мечты. Натаниэль часто думал о золоте, прикидывал, сколько получит, когда дядя с ним поделится. Он несколько раз заводил с дядей разговор о сокровище, но Зик неизменно отвечал: «Ты его увидишь, когда мы приедем в Скалистые. Терпение, племянник, терпение!» Легко сказать. Дней через 5 мрачное настроение мало-помалу стало проходить. Чем дальше на запад, тем богаче становилась флора и фауна прерии. Натаниэль без устали расспрашивал дядю о повадках разных животных и постоянно докучал Зику просьбами обучить его языку жестов. Со временем Натаниэль научился распознавать и изображать достаточное количество знаков и мог уже разговаривать с дядей без слов, одними жестами. Как-то раз, недели через 1,5, когда они проезжали очередной холмистый участок прерии, Зик осадил лошадь. «Наш ужин!» Натаниэль, собиравшийся жестами задать вопрос, поднял глаза и замер в изумлении. «Ничего себе!» — выдохнул он. «Вот они, племянник, твои бизоны!» Сотни, тысячи бизонов. Они заполняли прерию от края до края. Самцы достигали 6 футов в холке, самки были чуть поменьше. Телята отличались еще меньшими размерами и рыжеватым оттенком шерсти. У бизонов были лохматые гривы и косматые бороды. Их массивные лобастые головы венчали черные рога размером в 3 фута. Натаниэль жадно глядел на бизонов. Он был поражен их видом и невероятными размерами стада. Живое море бурых спин раскинулось до самого горизонта. Несколько бизонов повернули головы в их сторону, но не выказали ни малейшей тревоги. «Сейчас я покажу тебе, что такое острые ощущения», — пообещал дядя. «Оставь здесь вьючных лошадей и поезжай за мной». Подняв карабин, Зик направил лошадь к стаду. «Ты же можешь стрелять отсюда!» — заметил Нат. Он скакал слева от дяди. «Ясное дело могу. Я просто не хочу. Где твой азарт, племянник? Подстрелить бизона на полном скаку. Вот что по-настоящему весело!» Натаниэль посмотрел на огромного бизона-самца, мохнатой горой возвышавшегося во главе стада. «Ну это же опасно!» «Не так уж и опасно, если соблюдать осторожность. Бизоны невероятно глупы. Этих недотеп легко окружить или согнать вниз с обрыва. Правда, если бизона разозлить, он свирепеет, может покалечить лошадь и поднять тебя на рога». «Дядя, они на нас смотрят». «Мы далеко, а у бизонов плохое зрение. Они даже если и различают движущиеся объекты, не могут понять, что это». Натаниэль со смесью страха и возбуждения проверил карабин. «Для индейцев эти животные — опора существования. Дают им все необходимое для жизни», — заметил Зик. «Индейцам настанет конец, если бизоны когда-нибудь вымрут. Но этих лохматых гигантов миллионы. Ты знаешь, что взрослый самец весит примерно 2000 фунтов?» «Нет, первый раз слышу». «Это целая гора мяса, притом великолепного на вкус. Нет ничего вкуснее, чем бизоний горб, жареный или запеченный в углях». «А если они побегут на нас?» «Придется уносить ноги», — отозвался Зик. Он направил лошадь к ближайшему быку. «Для успешной охоты на бизона надо знать один секрет. Череп у них такой крепкий, что в голову стрелять бессмысленно. Поэтому целься в легкое, прямо за последним ребром». Натаниэль поглядел на быка. «Гора мяса под косматой шкурой. А где у него это ребро?» «Когда освежуешь и разделаешь тушу, сразу разберешься, что к чему». «А сейчас-то что делать?» «Полагайся на удачу. Да, еще кое-что. Если случайно наткнешься на тушу, разделанную индейцами, ни в коем случае не трогай сердце. Индейцы будут разгневаны, а тому, на кого ополчилось племя, не позавидуешь». «А что такого в бизоньих сердцах?» «Дело в том, что у некоторых племен принято не брать сердца. Они считают, если оставить сердце там, где бизон испустил дух, поголовье стада станет расти, и у племени всегда будет вдоволь добычи». Натаниэль представил бескрайнюю зеленую прерию, усеянную костями и сердцами бизонов, и покачал головой. «Нет конца загадкам и чудесам Дикого Запада». «Мы возьмем быка вместе», — сказал Зик. «Ты заходи слева, я буду справа. Помни, легкие, и не попади ненароком в меня или в Мерина». «Ты уверен, что это хорошая идея?» «Ни за что на свете не пропущу твою первую охоту на бизона». «Но у тебя еще не зажил бок». «Заживет потихоньку. А пока я притворюсь сам перед собой, что давно здоров», — с улыбкой сказал Зик. Поглядев Натаниэлю в глаза, он добавил: «На западе, племянник, правило такое. Упал с лошади, мигом лезь обратно в седло». «Что ты имеешь в виду?» «Если всякий раз, когда тебе будет худо, падать кверху лапками, стонать и ныть, не протянешь и года. Ты должен быть настоящим мужчиной и мыслить как мужчина. Этот край не для слабаков и нытиков. Они здесь не приживаются. В Штатах дети часто растут беспомощными неумехами по вине родителей, которые их баловали и не смогли научить ничему полезному. Когда с детьми носятся, они растут хилыми и изнеженными, а чтобы выжить вдали от цивилизации, надо быть крепким, как гвоздь». По мере приближения людей бизоны стали проявлять признаки беспокойства. Быки захрапели, коровы начали потихоньку отбегать в сторону. «Когда мы погонимся за этим красавчиком, они все побегут, как угорелые», — сказал Зик, указывая на большого быка. «Крепче держись в седле, свалишься — затопчут». Натаниэль провел языком по пересохшим губам. «А ты часто охотишься на бизонов?» «Всякий раз, как предоставляется возможность». «И, по-твоему, это весело?» «Лучше, чем бороться с гризли». По темной массе тел прокатилась волна. Часть бизонов обратилась в бегство. Самки стопотом понеслись на юго-запад. Телята изо всех сил старались не отстать от матерей. Самцы менее пугливые, бежать пока не спешили. «Нат, ты готов?» — спросил Зик. «Готов? Давно я не ел тушеного бизона!» Зик с пронзительным воплем погнал лошадь к намеченному на ужин быку. Натаниэль старался не отставать от дяди. Бешено колотилось сердце. Нату казалось, оно бьется в такт с гулкими ударами копыт его кобылы. Вцепившись в карабин, он не сводил глаз бизона, который наконец-то почуял опасность и побежал, догоняя стадо. «Стреляй, когда будешь рядом!» — выкрикнул Зик. Натаниэль с трудом разобрал слова за оглушительным грохотом копыт. С каждой секундой в бегство вовлекалось все больше огромных животных. Сотни бизонов в панике неслись прочь от людей, которых запросто могли бы раздавить в лепешку. Топот копыт напоминал раскаты весеннего грома. Он нарастал, как чудовищный барабанный бой в невероятном военном марше. Бизоны живой темной лавиной неслись на юго-запад, вздымая над прерией клубы белой пыли. Иезекииль преследовал быка, крича и улюлюкая, как индеец. Расстояние между охотниками и стадом сокращалось каждой минутой. Нат подобрался так близко, что видел, как мерно двигаются мохнатые ляжки бизонов, взлетают и опускаются их толстые хвосты. Вздохнув, Натаниэль закашлялся и прищурился, чтобы пыль не попадала в глаза. Ему все труднее становилось контролировать лошадь, она артачилась, боясь приблизиться к стаду. Иезекииль гоготал, потрясая карабином. Натаниэль продолжал гонку, хотя каждая частица его существа вопила, что пора остановиться и выйти из игры, предоставив Зику веселиться в одиночку. Их бык теперь замыкал стадо, но по бокам от него бежали сородичи. Подойти вплотную, как велел дядя, можно было только вклинившись между быком и крупной самкой слева. Если учесть, что кобыла Ната боялась приблизиться к бурым громадинам, то неудивительно, что ему сейчас требовались все его внимание и сноровка. Дяде было полегче. Его мерин, очевидно приученный к охоте на бизонов, без понуканий рванулся вперед и вклинился в бегущее стадо. Зик пытался на полном скаку прицелиться в бизона. Над прерией повисла густая завеса пыли. Бизоны ревели. Каждый из них мог в любую минуту скинуть Ната с лошади и растоптать, или поднять на рога вместе с кобылой. Первые минуты погони показались Натаниэлю настоящим кошмаром, но затем ему начал передаваться дядин азарт. Натаниэль мечтал ощутить сладкий вкус с трудом доставшейся победы, ему не терпелось вогнать пулю в огромную тушу и увидеть, как бизон упадет замертво. Нат не сводил с бизона глаз, лихорадочно соображая, куда целиться. Гонка продолжалась. Теперь стадо было почти полностью скрыто густыми клубами пыли. Иезекииль скакал всего лишь в 4 футах от быка. Он резко осадил лошадь, вскинул карабин, молниеносно прицелился и выстрелил. Залп карабина утонул в грохоте копыт, но Натаниэль хорошо разглядел облачко порохового дыма. Он знал, что с такого близкого расстояния дядя не мог промахнуться, и был просто поражен, видя, что бык даже не остановился. Подогнав кобылу чуть ближе, Натаниэль прицелился в бизона, стараясь держать приклад карабина как можно крепче, чтобы ствол не отклонился в сторону, когда он нажмет на спуск. Бык бежал, не сбавляя скорости. Натаниэлю страшно хотелось выстрелить, но он усилием воли сдерживал себя. Надо было дождаться подходящего момента. Сознание юноши сейчас вмещало только его самого, бизона и карабин, в котором ждала заветная пуля. Вдруг что-то задело ногу Ната. Он оглянулся. Рядом с ним неслась громадная самка бизона. Натаниэль запаниковал. Слева вплотную бежит один бизон, справа на расстоянии вытянутой руки другой. Зажатый 2 мускулистыми тушами, Натаниэль оказался в ловушке. Рано или поздно, если он ничего не предпримет, один из гигантов рассвирепеет и проткнет его рогами насквозь. Кобыле не хватит пространства, чтобы развернуться, и ему не уйти из-под удара. Что делать? Ответ Нату подсказало отчаяние. Оно подтолкнуло его и придало сил. Пнув самку ногой, он прицелился бизону самцу в бок, дернул за поводья, осаживая кобылу, и в тот же миг нажал на спусковой крючок. Корова помчалась дальше, догоняя стадо, а бык, пробежав 30 футов, перешел на неуверенный шаг, качнул головой, споткнулся и встал. Натаниэль оторопел. Почему бизон остановился? Может, ему удалось все-таки попасть в легкое? Но тут бизон повернулся, и Натаниэль вмиг сообразил, что лучше не тратить время попусту, а перезаряжать карабин. Он потянулся за рогом для пороха, но было поздно. Бизон пригнул голову, задрал хвост и кинулся на него. Натаниэля прошиб холодный пот. Он развернул кобылу и понесся прочь, не разбирая дороги. Он скакал, что есть мочи, то и дело оглядываясь через плечо, ожидая, что на него вот-вот обрушится разъяренная громадина весом в 2000 фунтов. Бык нагонял. Натаниэль схватился за пистолет. Это последняя надежда. Но остановит ли бизона исполина пуля мелкого калибра? Пальцы не успели сомкнуться на рукояти из орехового дерева, как раздался громовой ружейный залп. Обернувшись, Натаниэль увидел дядю Зика с дымящимся карабином в руках. Мощные челюсти бизона задергались. Гигант взбрыкнул задними ногами, ткнулся мордой в землю и повалился на бок, содрогаясь в конвульсиях, хрипя и взметая хвостом пыль. Наконец, из могучей глотки животного вырвался предсмертный рев, и бизон испустил дух. Неужели все закончилось? Охваченный радостью, Нат медленно поехал к туше. Зик скакал навстречу. Глаза дяди сияли, лицо озаряла победная улыбка. От прежнего Эзекиэля Кинга, цивилизованного городского жителя, не осталось и следа. Покрытое пылью, разгоряченное гонкой лицо светилось торжеством. Седые космы развивались по ветру. Зик закинул голову и громогласно захохотал. Потом крикнул, указывая прикладом на огромную тушу. «Понял, племянник, только здесь, на западе, мужчина может прожить настоящую жизнь!» «Конечно, если продержится больше 5 минут!» Эзекиэль захохотал еще громче.